Глава 6. Братец. Король задерживался. Впрочем, этикет предусматривал это опоздание. В обеденном зале, убранном с всевозможной пышностью, уже накрыли столы. Придворные музыканты играли ненавязчивую музыку. Когда Лиолия в сопровождении фрейлин вошла в широко распахнутые литые серебряные двери, то увидела, что все уже собрались. Ну, кроме короля. У окна, могучей черной горой, возвышался Эйдард, невольно приковывающий к себе внимание. Золотые и серебряные щиты беседовали с красноволосым Калфусом, прислонившимся плечом к двери на балкон. Узнать их было легко. Парчевые камзолы соответствующих цветов выдавали герцогов с головой. Златокудрый, грузный, горбоносый герцог Бенниит был похож на памятник, воздвигнутый себе самому. Он растягивал полные губы в любезной улыбке, но его обрюзгшее лицо излучало чванливость. Худенький долговязый Иннис, герцог серебряного щита, был ласков и сдержан. Серые глаза его искрились иронией и мудростью. Казалось, все вокруг забавляет серебряного герцога, умиляя его. Коротко стриженный, гладко выбритый Иннис выглядел бы подростком, если бы не седина его волос. Все кавалеры приветствовали появление принцессы учтивыми поклонами. Однако Лиолии показалось, что в свою учтивость медвежий герцог вложил максимум сарказма. Она вспомнила все то, о чем ей утром рассказывал отец, и поежилась. Может ли она осуждать короля за попытку освободиться от власти такого неприятного типа? Неудивительно, что от мрачного герцога все остальные держатся на удалении. «Приветствую вас, господа», – поздоровалась Лиолия, стараясь придать голосу твердость. Она не знала, как правильно себя вести. Придворный этикет – это не то, чему учат в обители, и не то, о чем рассказывают в книгах. Может ли она, например, разрешить им сесть? Или это привилегия одного лишь короля? Стоит ли осведомиться о здоровье? «Ваше высочество, вы прекрасны!» Калфус направился к тайной невесте, озаряя лицо улыбкой. «Я бы сказал, что платье вам к лицу, но наряд нимфы все-таки лучше». Лиолия вздрогнула и обернулась на знакомый голос, неожиданно раздавшийся сбоку. К своему изумлению, она увидела того самого наглеца, встреченного ей в день побега на берегу реки. Того самого, кто откровенно смеялся над ней, а потом пытался спасти от вредной старухи и ее могучей идиотки-дочери. Голубые глаза и сейчас смеялись, а задорная улыбка живо напомнила об их перепалке в Ивах. Принцесса почувствовала, что краснеет. «Вы? Но откуда?» «О, я должен был вас найти». Он поклонился, сверкая белыми зубами. «Удивлен!» – прозвучал за ними недовольный голос короля. «Герцог морского щита, вы не предупреждали нас о прибытии. Надеюсь, моя поспешность не вызвала вашего недовольства, ваше величество?» «Нет, но разве можно в одном и том же взгляде сочетать наглость и почтительность? И герцог? Серьезно?» Все расступились, пропуская монарха. «Нет-нет», – ласково ответил Истарм. И, пройдя к позолоченному креслу в виде двух лебедей, переплетенных шеями, опустился во главе стола. «Надеюсь, что в королевский замок вас привела не беда». «В морском щите все спокойно, государь», – почтительно склонился тот. «Мы по-прежнему досматриваем каждый корабль, пропуская сквозь радужные ворота лишь дозволенные. Ни один враг не пройдет сквозь или мимо вверенного мне щита». И морской герцог многозначительно взглянул на Калфуса. «Да, принца тут не любят», — отметила про себя Лиолия. «Прошу вас, садитесь». Эстарм устало махнул рукой. Гости тотчас расселись. Лиолия задержалась, поправляя вовремя выбившийся локон. Король, понимающе улыбнулся и украдкой показал глазами на место по левую руку от себя. Место по правую пустовало. Медвежий герцог опустился напротив короля. И это заставило Лиолию поморщиться. Да кем он себя возомнил в самом деле? «Мы рады нашему иностранному гостю, нашим доблестным хранителям счетов и их прелестным дочерям. Хочу вам представить мою возлюбленную дочь, принцессу Леолию. Герцог Эйдерт вчера удивился тому, что ее высочество жива. В свою очередь, изумив этим удивлением и меня, как оказалось, десятилетнее затворничество моей благочестивой дочери в обители милосердных дев народ воспринял как смерть. Я был потрясен, узнав, что в королевстве считают принцессу мертвой. Прошу вас развеять эти ложные слухи. 10 лет назад, пораженная трагической случайностью, случившейся со старшим братом, принцесса Леолия упросила нас дать ей возможность вымолить прощение у небесной богини. Вчера срок истек, и мы рады видеть ее высочество с нами». 10 лет. Вчера прошло ровно 10 лет с того дня. Леолия стиснула руки под столом. Это значит, что вчера был ее день рождения. Она и забыла. Ей исполнилось 17 лет. День совершеннолетия. Значит, именно поэтому постриг был назначен на этот день. «Да». Эйдерт наклонил голову. «Я был удивлен. Признаться, когда в королевстве пронеслись эти лживые слухи о смерти принцессы, мне было лишь 17 лет. Я был юн, а потому легко поверил в них. Тем более, что двор не торопился их опровергать. А вот принц Калфус оказался мудрее. Он сразу опознал в девушке забытую принцессу». Герцог поднял бокал по направлению к кровавому принцу. И тот ответил зеркальным жестом. Леолия могла бы поклясться, что слова медведя источали угрозу. Вот только разгадать ее она не могла. Зато смог Калфус. «Признаться, до нас не доходили слухи, что принцесса умерла. Мы в нашем королевстве ведем замкнутую жизнь», — заметил он, сверкая глазами. «Впрочем, я надеюсь, что союзный договор с Элэсдейром покончит и с нашей многовековой изоляцией». Герцоги зашептались. Эйдерт прищурился, а в голубых глазах морского герцога неприкрыто сверкнула ненависть. «Ваше Величество заключил союз с королевством кровавых всадников?» — сладко промурлыкал Лоран. «Морской щит должен ли будет пропускать их корабли? Или лишь те из них, где не будет рабов и отрезанных голов?» В его послушной почтительности чувствовалось сдерживаемое бешенство. «Ее высочество так изменилось в обители», — вмешалась Алейда. «Я и сама не сразу узнала ее, несмотря на то, что меня известили о прибытии дочери короля. К сожалению, когда мы вошли в покои, там уже находились швеи, и я не сразу смогла понять, кто из присутствующих принцесса. Впрочем, потом вспомнила, что у ее высочества темные волосы». Леолия опустила глаза, надеясь, что прическа скроет заполыхавшие уши. «Да, дорогая», — снова замурлыкал морской герцог, обращая на фрейлину смеющийся взгляд. «Удивительно даже, как эта здравая мысль посетила вашу головку. Я поражен». Глаза золотой девушки сверкнули от злости. Леолия чуть не фыркнула, сдерживая смех. Ей предстоит научиться парировать выпады с такой же легкостью, как это делает Лоран. Иначе она тут не выживет. «Мороженого?» — спросил наглец у Алейды. Он сидел между дочерью герцога Золотого Щита и принцессой. «Пожалуй», — холодно ответила та. «Ваше высочество, не бойтесь. Это замороженные сливки. Попробуйте, они вкусные. Их едят ложечкой». Вот же гадина, пытается выставить ее деревенщиной. Леолия попыталась подобрать подходящие ехидные слова, но морской герцог снова опередил ее. «Боюсь, принцессе мороженое придется не по вкусу, моя прелесть». Он положил на тарелочку юной герцогини добрую половину десерта из креманки. «Это отчего же?» — невинно поинтересовалась Эльсиния, вмешиваясь в беседу герцога и подруги. «Мороженое гасит пламя зависти», — ответил Лоран. «Поэтому оно полезно тем, кто обуреваем пламенем нечистой страсти». «Впервые слышу подобную чушь», — воскликнула Алейда. «То есть Среди всей остальной, более привычной вам чуши, такая вам еще не попадалась?» Заинтересовался морской нахал. Золотой щит протестующе поднял руку. «Герцог, мне кажется, вы забываетесь». «О, вам это лишь кажется», — живо возразил тот. «Я бы забылся, если бы, например, назвал прекраснейшую Алейду маленькой негодной завистницей. Но я же не называю так ее светлость. И, клянусь вам, никогда не назову вашу дочь мелкой пакостной негодяйкой». Точные щеки Беннеита побагровели. «Немедленно извинитесь!» – вскричал он. «Да, Лоран», – мягко вмешался король. «В самом деле, ты, думаю, перешел грань». Морской герцог захлопал ресницами, затем встал, прижал растопыренную пятерню кожаной куртки, заменявшей ему камзол, и поклонился Алейде. «Прошу вас простить меня, о светочей моих. Я не думал, что оскорблю вас, не назвав маленькой негодной завистницей. Я заблуждался». Алейда его зло перебила. «Это невозможно. Вы снова оскорбляете меня. Эйдар, вы ничего не хотите сказать вашему другу?» Леолия перевела взгляд на медвежьего герцога и увидела, что тот улыбается. Все происходящее, по-видимому, забавляло его. «У нас на севере», – медленно отозвался он, и под его тяжелым взглядом все невольно притихли. «Есть пословица. Не лезь в берлогу, если не хочешь... Простите, дамы, там дальше неприлично. Скажем так, если не хочешь потерять голову или иную часть тела». Леолия вдруг вспомнила записки Руалфа, путешественника по Медвежьим горам. «Этот исследователь прошлого века...» подробно записал нравы и обычаи медведцев в небольшой книжечке. Пословица, приведенная Эйдардом, на страницах звучала так: «Не лезь в берлогу, если не хочешь обосраться». Такая же грубая, как и нравы горцев. Из-за закрытых серебряных дверей до них донесся шум, затем грохот, а потом двери распахнулись, и в них ввалился молодой человек. Он был без камзола, в одной рубашке, плохо заправленной в штаны и расстегнутой сверху до самого живота. Его платиновые волосы были всклокочены, голубые глаза красны. Леолия вскочила, решив, что юноша ранен, но тотчас сообразила, что вошедший был пьян. «Ваше высочество!» – вскрикнула Эльсиния. Ее губки приоткрылись от испуга. «Америс!» – догадалась Леолия. Брат поднял руку с изумрудной бутылкой в кулаке, запрокинул голову, допил вино, отшвырнул тару, немало не заботясь, куда та попадет. «А-а-а!» – прохрипел агрессивно и пьяно. «Вот вы где спрятались! А вот та черноволосая ведьма – это и есть моя воскресшая сестричка!» Леолия оглянулась на отца и увидела гримасу боли на морщинистом лице. Еще бы, единственный наследник. Принц двинулся в обход стола, раскачиваясь, как моряк во время шторма. Его пьяный взгляд, казалось, приклеился к Леолии, и та вновь ощутила себя ребенком. И снова взрослые смотрели и молчали, даже не пытаясь ей помочь. «Ваше высочество!» – пискнула Эльсиния отчаянно. «Цыц!» – хрипло бросил ей Америс. «С тобой потом. Сейчас у меня сестра появилась. Такая же черномазая, какой и была». «Я должна как-то остановить это», – замирая, поняла Леолия. Она поднялась и сделала учтивый реверанс. «Рада видеть вас, брат». Девушка постаралась вложить максимум надменной властности в голос, но получилось больше похоже на писк перепуганного воробушка. «А я вот нет», – заржал невменяемый наследник. «Ты приехала, чтобы добить меня, да?» Он был уже в двух шагах от сестры, но вдруг споткнулся и упал бы, если бы его не подхватил Лоран. «Упс!» – сказал морской хранитель, бережно принимая принца в объятия. Леолии показалось, или нахал подставил ее брату подножку. «Да нет, не может же герцог настолько нарушать этикет!» «Держитесь за меня, ваше высочество!» посоветовал Лоран, крепко удерживая тяжело повисшего на нем Америса. «Это тенатинское вино такое коварное! Я удивляюсь, Почему его еще не запретили, как магическое оружие? Он помог принцу пройти мимо Лиулии и опуститься по правую руку от короля. Девушка вновь села в кресло, чувствуя дрожь отвращения. Что стало с братом? Нет, он всегда был неприятным мальчишкой, но... «От ты провел меня!» — хихикнул принц, помахав пальцем перед носом морского герцога. «Ты хитрый, Лоран! Ты хитрец!» Лиолия поймала сочувствующий взгляд Калфуса. «Да, я выйду за него замуж и уеду отсюда далеко-далеко», — содрогнувшись, решила она. Слуги разнесли салаты и добавили в бокалы вино. Лиолии показалось странным, что на первое им подали сладкое. Но, очевидно, придворные правила сервировки не совпадали с правилами милосердных сестер. Внезапно одна из служанок споткнулась, и красная жидкость залила лиф прекрасного серебряного платья принцессы. «Простите, ваше высочество!» – прошептала девушка, бледнее и клоняясь. Лиолия удержала раздражение. «Принцесса должна быть милосердна». «Ничего, милая», – шепнула тихо, стараясь не обращать внимания на расползающееся по серебру пятно. И вдруг поймала насмешку в глазах прислуги. Лиолия быстро покосилась на Алейду. Так и есть. Ух, сколько торжества было на этом надменном лице. Очевидно, эта фрейлина подговорила девушку совершить оплошность. Принцесса даже растерялась от глупости всей ситуации. «Да...» Сочувственно и громко вздохнул Лоран. «Сколько ни прививай простолюдинкам манеры, внучки крестьян и торговцев все равно выказывают свое низкое происхождение. Не правда ли, ваша светлость?» Он насмешливо глянул на дочь золотого щита, и та с досады отвернулась. Лиолия чуть не хихикнула в голос. Она читала в книге о происхождении аристократических родов, что нынешние золотые герцоги получили свой титул уже после восстания Юдарда. Во время мятежа медвежьего герцога семья хранителя золотого щита Элэсдейра, потомки золотых королей, была уничтожена. А потому святой Френгон отдал щит богатому торговцу, предоставившему короне свой флот, в благодарность за помощь в подавлении восстания. Так что нынешние золотые герцоги не славились древностью рода. Да, Лиолии срочно нужно учиться придворному языку, изящному умению оскорблять без оскорбления. «Почему так скучно?» – внезапно завопил наследный принц. «И почему нет танцев? Я хочу танцы!» «Сын мой, танцы бывают вечером», – мягко заметил Эстарм. «Хочу сейчас! Эй, музыканты! Плачу золотой каждому!» Музыканты тотчас заиграли минуэт. «Давайте, давайте!» – засмеялся Амирис. «Ну же! Когда я стану королем, то каждый день во дворце будут танцы!» Герцоги растерянно переглянулись. Лиолия почувствовала, что снова краснеет. Ей было стыдно за брата. «Вы позволите?» Перед ней склонился улыбчивый Лоран. Калфус нахмурился, поднимаясь. «Прекрасная нимфа, после того, что между нами было, вы не можете мне отказать?» Еще шире улыбнулся морской герцог, покосившись на принца. А Лиолия вдруг почувствовала, что ее затопила жизнерадостная легкость. Она подала руку, и Лоран повел ее на середину зала. Легкомысленному герцогу, казалось, было безразлично, что они будут танцевать под перекрестными взорами остальных гостей. «У меня пятно», — шепнула Лиолия застенчиво. «Этому платью не хватало ярких оттенков», — согласился Лоран. Он подхватил у слуги с подноса бокал с вином и вылил напиток на бархатную серую вставку на кожаном камзоле. «Теперь мы похожи. Вы можете смотреть на мое пятно, забыв о собственном». И он жизнерадостно ухмыльнулся. Лиолия ответила улыбкой. Впервые с тех пор, как вернулась домой, девушка почувствовала радость. Вскоре к ним присоединились Калфус с Эльсинией, а за ними и Эйдерт с Алейдой. Лиолия удивилась было, что медвежий герцог вообще решил потанцевать. Но Лоран шепнул партнерше на ухо. «Эйд решил отомстить за вас, оттоптав обидчице ноги». И Лиолия тихо засмеялась. Непутевый хранитель умудрялся говорить глупости с таким серьезным лицом, что удержаться от смеха было невозможно. «Я хотела поблагодарить вас», — шепнула она, когда они сошлись в фигуре танца. «Я была не права, не воспользовавшись вашей помощью». Он хмыкнул. «Обожаю, когда дамы извиняются. Еще, еще, пожалуйста. А я подумаю, прощать ли вас». Ей захотелось треснуть его по лбу. «Лоран!» – капризно выкрикнула Америс. «Ты выбрал себе плохую пару. Смотри, чтобы она не скинула тебя с лестницы». Морской герцог выразительно огляделся вокруг. «Не вижу лестниц. Разве что по приставной?» «Приставной? О чем он?» Принц заржал, как конь. И только тогда Леолия поняла, что герцог имел в виду. А догадавшись, залилась краской. Он намекает на тайные встречи любовников. Видимо, с Лораном невозможно общаться не краснее. И нельзя быть уверенной, что пошлость сказал именно герцог, а не ты сама себе что-то вообразила. «Ты намекаешь, что моя сестрица развратна, и любовники к ней лазают по приставным лестницам?» «Нет, мой принц, я намекаю, что развратен я», — ответил Лоран, нахмурившись. «А ее высочество — сама скромность». В этот момент пары поменялись партнерами, и крепкие пальцы Эйдарда аккуратно сомкнулись на пальчиках Леолии. «Откуда вы знакомы с морским герцогом?» — требовательно прошептал медвежий герцог. «Плохо же ты ее знаешь», — ответил принц Лорану и подозвал слугу, веля налить себе вина. Король что-то тихо шепнул ему, но Америс лишь громко фыркнул. «Она пыталась убить меня, отец, если ты забыл». «Я жду», — тихо напомнил Эйдард, сверля девушку черными глазами. «Можете ждать, если хотите ждать», — холодно ответила та, гордо вскинув подбородок. «Я не обязана отвечать на ваши вопросы». «Если вы не очень умны, то можете не отвечать», — угрожающе мягко согласился он. «Вы слишком высокого о себе мнения». Леолия отвернулась. Пары вновь поменялись, и девушка с облегчением коснулась руки Лорана. «А я, пожалуй, станцую с ней сам». Внезапно принц встал и, с ненавистью глядя на сестру, двинулся к ней. Леолия похолодела от нехорошего предчувствия. «Пожалуйста, спасите меня!» – тихо прошептала она своему кавалеру. «Не бойтесь», шепнул Лоран в ответ. «Это всего лишь испорченный глупый мальчишка». И, выпустив ее руку, шагнул по направлению к принцу. «Мне скучно, Америс», — протянул капризно. «В твоем дворце твоим друзьям всегда скучно». «Лоран, чего ты хочешь?» Принц остановился, ухватившись за рукав морского герцога и бессмысленно шатаясь. «Кутить», — пожал плечами хранитель морского щита. «Эйд, поехали кутить. Только ты, я и принц. К Юдарду всех дам, как в старые добрые». «Отличная мысль, ваше величество. Вы позволите?» Эйдард обернулся к королю. Тот брезгливо махнул рукой. «Полагаю, обед можно считать завершенным, господа. Завтра утром жду всех на охоте». Все, кроме Америса, поклонились. И оба герцога вывели почти совершенно беспамятное высочество из зала. «Могу ли я попросить вас о беседе со мной?» Леолия обернулась. Перед ней склонился в поклоне принц Калфус. «Пойдемте в сад», — предложила она. Ей тоже было о чем с ним поговорить.